устремляя к звездам. Ангелов не увидеть, небо любить непросто. Легче возненавидеть холод небесной дали. Глупо стучаться к Богу, если горшком назвали. В пекло найдешь дорогу. Свободу!